но венчаться я должен немедленно, иначе сгорю. Тяжкий это был грех, но Витовт не хотел противиться, чтобы не оскорбить королевского посла. И они справили свадьбу. Потом уехали в Сураж, а там в Слуцк, к великому горю Сбышка, который по немецкому обычаю избрал княгиню Ренгаллу госпожой сердца и дал обет быть верным ей до гроба. Все это так, вдруг прервал его Сбышка. Да люди потом стали говорить, будто княгиня Ренгалла, пораздумав, решила, что не пристало ей быть женой епископа, который жениться женился, а снять с себя духовный сан не желает, что не может быть над ними благословения Господня, и отравила мужа. Я, как услыхал про это, попросил одного благочестивого отшельника под Люблином разрешить меня от обета. «Что он отшельник, это верно», — смеясь возразил Мацка. «Но вот благочестив ли, не знаю. Потому мы в пятницу приехали к нему в лес, а он рубил топором медвежьи кости. Да так сосал мозг, что только кадык играл». «Да, но он говорил, будто мозг — это вовсе не мясо, и сосет он его с особого соизволения, потому как насосется, так во сне ему бывают чудные видения, и на другой день он может пророчествовать до самого полудня». «Ну-ну», — сказал Мацка, — «прекрасная Ренгалла теперь вдова и может потребовать, чтобы ты служил ей». «Понапрасну будет стараться. Я себе выберу другую госпожу и буду верен ей до гроба, а там и жену себе добуду». «Ты добудь сперва рыцарский пояс». «Эва, да разве после родин не будет ристалищ? А до ристалищ или после них король ни одного рыцаря опояшет. А я против всякого выйду на бой, и епископ не победил бы меня, если бы мой конь не сел на задние ноги. Найдутся там и получше тебя». Тут шляхтичи из-под Кракова начали кричать. «Господи! Да ведь перед королевой не такие, как ты, будут выступать, а славнейшие рыцари мира. Состязаться будут за Виша из Гарбова, да Фарурей, да Добка из Олесницы, да Павала, да Пашка Злодзей из Бискупиц, да Яська Нашан, да Анджей из Брахотиц, да Кристин из Острова, да Якуб из Кобылян. Где тебе мериться с ними силами? Ведь против них никто не устоит ни при чешском, ни при венгерском дворе. Что ты болтаешь, будто ты лучше их? Сколько тебе лет?» 18-й год, — ответил Сбышка. «Да тебя любой ногтем пришибет. Посмотрим». «Слыхал я, — сказал тут Мацка, — будто король щедро награждает рыцарей, которые возвращаются с Литовской войны. Кто из вас краковский? Скажите, правда ли это?» «Ей-ей, правда», — ответил один из шляхтичей. «Всему свету известна щедрость короля. Только пробиться сейчас к нему будет трудно. Ведь в Кракове полным-полно гостей, которые съезжаются на родины, крестины, желая воздать честь и хвалу нашему государю. Ждут венгерского короля. Приедет, говорят, и римский император, и всякие князья, и правители. Да и рыцарей будет тьма. Всякий надеется, что не уйдет от короля с пустыми руками. Толкуют, что прибудет сам папа Бонифаций, который тоже ищет милости и помощи у нашего государя против своего авиньонского недруга. Нелегко будет доступиться к королю в такой толпе. Но уж если доступишься и припадешь к его стопам, то он щедро вознаградит тебя, коли ты этого заслужил». «Я припаду к стопам короля, потому что заслужил, а случись еще война, опять пойду воевать. Взял я кое-какую добычу, да и князь Витовт меня не забыл. Не беден я, но скоро уже состарюсь. А как сил убудет, захочется и мне иметь спокойный угол».